Глава 18. Не успели оглянуться, подоспел Никола Зимний. Народ из огневой заимки собирался в Шадру на ярмарку и в тамошнюю церковь на праздничную службу. Рано утром заскрипели ворота конюшен. Сыто после доброй кормежки заржали кони, выходя в клубах пара на вольный мороз. Взвизгнули полозья стронутых с места саней и кошовок. Сполошились сороки, засновали с одной усадьбы на другую, разом натараторивая всем без разбору скорых гостей. Уселась одна вертихвостка и на зулинский заплот. Разинула клюв, чтобы дать пространство болтливому языку, и поперхнулась, замерла в изумлении, как полоротая баба у колодца. Но скоро опамятовалась, спорхнула, осыпав снег с заплота, и полетела, торопясь доложить товаркам о том, что увидела. А картину она увидела и впрямь необычную. На чистом зулинском дворе стояли 4 тройки. 12 лошадей перебирали ногами от нетерпения, шевелили сани, и в ограде слышался слитный шум. Влетал из конских ноздрей пар, обносил морды инеем. Кони просили ходу. Казалось, дай им волю, ослабь вожжи, земля загудит под копытами, и не белесый пар из ноздрей пыхнет, а огонь с искрами. Но время выезда еще не приспело. Устинью Климовну ждали. Вся же остальная зулинская родова, снаряженная в путь, была уже в ограде и ждала лишь команды, чтобы усесться в сани. Ребятишки, радуясь празднику, не могли унять своего восторга и взвизгивали, получая от матерей несердитые подзатыльники. Вырядились Глафира, Пелагея и Зинаида, словно на свадьбу. У каждой белые пимы с красной строчкой, шубы-барнаулки с беличьими воротниками. Из-под шуб новенькие вышитые юбки выглядывают, а на головах повязанные на узорчатые подбрусники шерстяные шали. Такие разноцветные, словно украли бабы с летнего луга по охапке разнотравья и накинули на себя. Зарумянились жонки на морозе, помолодели. Мужики глядят на своих благоверных, примелькавшихся в серых буднях, раскрывают глаза пошире, словно впервые видят. Но вот и дверь скрипнула. Устинья Климовна, легонько, неслышно ступая, вышла на крыльцо. Она и в праздник своей суровости не изменила. Шаль у нее черная, как у монашки. В руке высохший легонький бодажок из березы. Оперлась на него, оглядела запряженные тройки, спросила. «Ванюша, ты пристяжную-то поглядел у Митеньки? Не храмлет?» «Не храмлет, маменька», — с поклоном отозвался Иван, поглаживая сивую уже бороду. «По двору провели, глянули. Полетит, как птичка». «Тогда поехали. Господи, благослови нас грешных!» Устинья Климовна перекрестилась сама, перекрестила свое большое гнездо, а еще все 4 тройки, каждую в отдельности. Митенька подскочил к крыльцу, придерживая матушку за руку, помогая ей спуститься со ступенек и довел до 1-й тройки. Усадил на тулуп, расстеленный на мягком сене, побежал отворять широкие ворота. Устинья Климовна оглянулась, проверила, все ли уселись. Все. Тихонько тронула вскочившего на облучок Митеньку бодажком в плечо. «Поехали!» Первой из ворот выкатилась тройка с Митенькой и Устиньей Климовной. Вторыми – Павел с Зинаидой и с ребятишками. Третьими – Федор с Пелагеей и с ребятишками. А последним выезжал со своей половины и с чадами Иван. Закрыл ворота, огляделся, все ли в порядке, и тронул коней, замыкая знатный зулинский выезд. Ехали тихо, неторопким ходом, потому что Устинья Климовна скорую езду, а особенно скачки, считала дурным баловством и частенько говаривала про лихачей. Сами бы лишаки залезали в хомут и скакали, пока пена не изойдут. За что же лошадь, божью тварь, мучить? А Митенька быструю езду любил. Хлебом не корми, дай пролететь, чтобы ветер с головы шапку скидывал. Но при маменьке и помыслить не мог об этом. Натягивал вожжи, сдерживал коней, а сам от нетерпения ерзал на облучке. И надо же было случиться, ни раньше, ни позже, а именно в это время догнал зулинский выезд Васька. Стоял он, широко расставив ноги, в передке кошовки, правил летучим игренькой и свистел, подбадривая его, как варнак на большой дороге. Игренька, прижимая уши, распластываясь над землей, мчал без удержу. По дороге Васька не решился обгонять зулиных. Вдруг ненароком занесет кошовку на раскате, да шмякнет об сани. Но и стопорить скачку, лишать себя долгожданной радости, Васька не пожелал. Уперся ногой в передок, правую вожжу натянул на себя. Игренька лишь голову вскинул, словно знак подал. Понял я, чего требуется. Подал вправо, перемахнул наискось невысокую бровку и по целику вдоль дороги. Завьюжило, покатилось следом за кошовкой снежное облако. «Ой, лихоманец, с ума тронулся! Эдак-то гнать!» сетовала Устинья Климовна, глядя на дюжевского работника. «Скажу, однако, Тихону Трофимычу, чтоб не давал лошади, не езда, а чистое убойство!» Митенька ревниво провожал взглядом дюжевскую кошовку и чуть не плакал. Обставил его Васька. После еще и смеяться будет. Эх, не было бы маменьки! Васька, между тем, все круче натягивал правую вожжу. Игренька все дальше забирал от дороги и скоро выскочил на увал, который тянулся до самой шадры. По увалу, по его малоснежной макушке, на виду у всех, кто ехал по дороге, Васька гнал Игреньку, оглушая округу разбойным свистом. А впереди вставало блескучее зимнее солнце, и чудилось, что еще немного влетят человек, конь и кошовка в валы светящийся круг. «Погоди, погоди!» — молча грозился Митенька. «Мамонька молебен отстоит в церкви, на ярмарку глянет и домой отправится. А я отпрошусь у ней и останусь. Тогда поглядим, кто красоваться станет. Тоже мне ухарь!» Митенька был сердит на Ваську. И не только за сегодняшнее красование, но за насмешки, которые тот строил над ним в последнее время. А причиной всему Феклуша. По два раза на день стал заворачивать Митенька к дюжевскому дому. Идет по деревне совсем в другую сторону, задумается, глядь, стоит перед дюжевскими воротами. Васька это заметил, смекнул, какая нужда Митенькой водит. И дал волю длинному языку. Выскакивал на крыльцо и начинал базлать. «Фёкла Романовна, встречай скорей, к тебе жених идет, Заваляшинский. Глазенок соломой заткнут, ухо дощечкой заколочено, за место ног две лучинки вставлены, а на голове чугунка». Феклуша, заслышав Ваську, на улицу не показывалась. Митенька, не драться же с этим горлопаном, круто разворачивался и топал во свояси. «Ладно, ладно», — думал он сейчас, поглядывая на макушку увала, где уже и снег осел, взвихренный ихренькой. «Будет время, я тебе нос утру». «Ты, парень, не уснул?» Устинья Климовна легонько толкнула Митеньку бодажком. «Придержи коней!» Митенька вскинулся и ахнул молчком. За поворотом, уступая дорогу тройке, стоял Роман, а рядом с ним Феклуша, легка на помине. Митенька вскочил с облучка, натянул вожжи. Кони перешли на шаг и остановились. Одиноких путников Устинья Климовна всегда велела подсаживать. Следила за этим строго, как и за всеми другими обычаями, заведенными ею для каждого случая. «Милости просим с нами», — пригласила она Романа с дочерью. «До шадры долго ноги бить. На ярмарку подались». «Спасибо за приглашение, дай бог здоровья», — поклонился Роман. «Полезай, Феклуша. Мастись тут с краешку. Вот ты ладно, а я рядышком». «Про шадру верно сказали. Туда идем. Только не на ярмарку, а в церковь на службу. Нам покупать-продавать нечего. Богу идем помолиться». «А Васька чё не взял? Пустой горцует». «Да он звал. С ветерком, говорит, прокачу. А ветерок-то в голове у него. Опасаюсь я. Перевернет на раскате. Лучше уж потихоньку». «Верно, Феклуша?» «Верно, батюшка». У Митеньки чуть вожжи из рук не выпали. И сказано-то два слова. Но зато голосок какой. До самой середки достал. Тепло и тревожно. До обмирания сердца. Но оглянуться назад, полюбоваться, Митенька не посмел. Так и правил тройкой до самой шадры, не обернувшись.